Глава 3. 19 марта. Впервые за несколько лет Эрин проснулся на рассвете не от истошного вопля будильника, а сам по себе. Вот что значит накануне лечь спать трезвым и гораздо раньше полуночи. Именно лечь, а не свалиться без задних ног на диван, с трудом содрав с себя верхнюю одежду. Кто бы мог подумать? Солнце победно затопило номер эльфа золотым сиянием, не сдерживаемая тонкими шторками из бледного ситчика в мелкий полупрозрачный цветочек, перешитыми из древних застиранных простыней и пододеяльников. И вместе с Эрином приходу нового дня радовалась толстая крыса, развалившаяся по центру комнаты и самозабвенно принимающая солнечные ванны. «По-моему, это верх наглости», — сказал эльф, спуская ноги на пол. «Ты что себе позволяешь, тварь?» Крыса неохотно приоткрыла глаза. Мол, это еще неизвестно, кто тут и что может себе позволить. Понаехали тут. А надо было промолчать. Тогда молниеносный бросок тяжелым ботинком достиг бы цели. Размазал хвостатую хамку по неровному линолеуму феерически оранжевого цвета. А так крыса успела заметить движение и угадать намерения. Фи, ботинком в девушку, а еще шпоры надел. Крайне возмущенно дернула она хвостом и ускакала куда-то под шкаф. Но и без шпор, рыцарских цепей и меча Эрин чувствовал себя в это утро совершенно непобедимым. Ведь за всю зиму он не допустил ни одного серьезного прокола, если не считать обидного и позорного поражения в деле Мейной индульгенции. Кто же знал, что крошечного пробела в доказательной базе хватит ведьме и намерянке, чтобы выскользнуть из рук правосудия практически на законных основаниях. И даже последовавшее следом возмездие Мейну, конечно, совершенно случайно слопал грифон леди Анарелтиони-старшей, ничуть не утешило капитана Аптилимнара. Он утроил бдительность, побив попутно все рекорды занудства в следовании букве закона, но с тех пор убийцы-расчленители, вудуисты, сатанисты, сетевики и прочие друиды, попавшиеся в прицел Эринова Куталиона, все как один отправились в места не столь отдаленные, а кое-кто так и вовсе репортирован обратно в свой мир. И хотя колдубинская история эльфа-следователя совершенно не радовала, он все равно искренне верил, что и на этот раз удача не повернется к нему спиной. Надо лишь полностью сосредоточиться на работе, смотреть в оба, чтить закон и думать головой, и все у них с Нолвенде получится. «Все будет хорошо», – твердил как заклинание Эрин Рандир, пока курил, сидя на подоконнике. И потом, когда под восхищенными взглядами Мелиссы Флавоноидовны и незнакомой, но поразительно красивой дриады шел мыться в одном лишь широком полотенце, обернутом вокруг чресл. И даже когда лишь ударом кирпича, подпиравшего дверь изнутри, удалось выдавить из трубы порцию холодной и мутной воды, эльф не переставал повторять волшебные слова. Все просто обязано выйти идеально. Куда он денется, этот маньяк-мага-ненавистник, если за дело взялись лорд Аптилимнар и леди Анарелтиони, верно? Порция позитивного мышления, которую Эрин так самозабвенно культивировал все утро, помогла ему пережить не только звонок от Итхана Нахыровича и последовавший за ним разбор полетов, но также знакомство с Липочкой Пальмер. И если злобный орк ограничился обещанием оторвать уши шибко умному гаду, наплетшему не ведь что достойному сыну Иприта, то первая красавица колдубинской окрестностей отняла у Эрин Рандира больше времени, чем кто-либо из дриад до нее. «Доброе утро!» – поздоровалась она, как бы случайно перегораживая полуголому эльфу дорогу в номер. «Не поможете мне отнести все это в кладовку?» И тут же вручила ему гигантскую стопку толстых покрывал. И не хотелось, а пришлось помогать. Больше всего Эрин боялся, что полотенце свалится с его задницы. Ему только скандала тут не хватало. Но, к счастью, покрывала были спрятаны в кладовку, полотенце удержалось на бедрах, а Эрин сумел увильнуть от разговора о достопримечательностях Колдубинска. Но пока он домчался до своей комнаты, ему все же довелось узнать, что Липа Пальмер – студентка-заочница и помогает тетушке Мелиссе в ее трудном, но благородном деле. А еще рисует пейзажи, танцует хиндустанские танцы лотоса, учит эльфийский синдарин и зимой ездила на экскурсию в столицу. по понятным причинам от завтрака под присмотром роскошно грудой сафоры тоже пришлось вежливо отказаться. Даже одной дриады с раннего утра для ранимой Эриновой психики было многовато. Сигарета, энергетик, шоколадный батончик и еще одна сигарета. Вот и весь завтрак. И можно начинать работать. Зарин поджидал эльфа на крыльце магистрата, и, судя по его настроению, Итхан Нахырович приложил все усилия, чтобы к следователю из области гном испытывал самые теплые чувства. А ведь орк редко когда откажется наговорить гадости из Трикороба. Видно, на Итхана давит сверху, и он не хочет осложнять Эрину жизнь и расследование. «Привет! Хорошо, что догадался взять машину», — молвил гном, придерживая на горле поднятый воротник куртки. Шакира Кинг-Конговна украсила шею возлюбленного россыпью багровых засосов. Страстная дама, однако. «За кого ты меня принимаешь? Мы же собирались ехать на место преступления. Жаль, забыл вчера спросить у Нолвенде адрес. Заехал бы». «А вот и она. Сама пришла». Зарин помахал рукой эльфийке. «Пунктуальная», — похвалил девушку гном. «Повезло тебе с напарницей. Симпатичная, умная, самодостаточная». «А мне вечно каких-то бестолковых лодырей присылают», — пожаловался он. Спорить с проницательным сыном Иприта Эрин не стал. Он бы еще добавил «красивая», очень красивая, талантливая, инициативная, исполнительная, любимая и единственная, но промолчал. «Доброе утро, Нол, как настроение?» «Доброе, доброе», — ответствовала девушка, одаривая энчичикистов светской улыбкой, но глядя при этом почему-то исключительно на гнома. Определенно, ночь, если и пошла эльфийской деве на пользу, то это было незаметно. Бледновата она, и глаза припухли. Интересно, это от того, что устала накануне, или не так уж хорошо живется в доме Лешего? В любом случае, обратно в общежитие упрямую дочь Грифона-летчицы не затянешь и на Аркане. Но Эрин уже не расстраивался. Главное, чтобы напарница была довольна и перестала злиться. «О, наша леди и сегодня по-королевски пунктуальна!» — воскликнул Зарин и лукаво подмигнул. «А на новом месте жених приснился невесте?» «Что же она ответит?» — подумал эльф.